Граф Рысев, 3, глава 1. Я покосился на идущих рядом со мной егерей. Два молодых еще парня, оба прорысевы, оба одаренные. У Васьки 3 уровень, у Игната 2. Я их специально не проверял, и понятия не имел, что Игнат, оказывается, владеет даром. Конспиратор хренов. Ну, что вы за мной тащитесь? В 10-й раз, обреченно спросил я их. После того, что произошло с его сиятельством, вы не выйдете больше из дома в одиночку. В который раз повторил Игнат. Кто бы мог подумать, что на изнанке при прорыве 4-го уровня вам будет безопаснее, чем в родном городе, практически в графстве Рысевых. И он покачал головой, поправив на плече обрез. С этими игрушками егеря практически не расставались. Кстати, как оказалось, они обладали особым статусом и могли практически везде ходить с оружием. Исключением являлась резиденция императора, и то в этом случае могли быть исключения. Более того, егерь без оружия, это было почти неприлично. Словно он голым решил прогуляться, демонстрируя свое достоинство даже фиговым листочком неприкрытое. Ранение деда, которое нанес ему Куницын, оказалось немного сложнее, чем показалось на первый взгляд. Пуля задела какой-то нерв, и теперь рука никак не хотела двигаться в полном объеме. Дед в связи с этим пребывал в мрачном расположении духа и кошмарил Лебедева без перерывов на обед. Целитель огрызался, но вынужден был поселиться в нашем доме, чтобы не бегать туда-сюда по 15 раз на дню. Потому что просто послать подальше своего самого знатного клиента он не мог. Граф Рысев вообще в связи с ранением стал более агрессивным, чем был раньше. Настолько, что накатал гневное письмо на имя императора, прося его величество поторопиться с ответом, иначе он за себя ручаться не может. А каждый день промедления – это усиление свинцовых, которое могло привести в итоге к множеству совершенно ненужных жертв. Как оказалось, молчание императорской канцелярии было связано с тем, что воду начал мутить Мышкин. Как и во времена бурной молодости графа, князь решил замять дело своих протеже, вот только не учел, что на этот раз Сергей Ильич так упрется, что можно будет его подозревать в том, что поклоняется он не только рыси, но и винторогому барану. Меня до всех этих дел не подпускали, к организации свадьбы тоже. Соколовы взяли все заботы на себя, с меня были только кольца, примерка костюма, не опоздать на сам процесс и вовремя сказать «да», ну и поцеловать после этого невесту. В общем, я скучал, так как я все еще художник, то скучать мне полагалось возвышенно. Например, мои музы мне вяло посоветовали пригласить Чижикова и Сусликова и устроить мальчишник. Например, снять публичный дом на ночь и купать шлюх в шампанском. Не знаю, как насчет шампанского, а вот Чижикова звать придется. Потому что так получилось, что он был единственным парнем близкого возраста, которого я мог с огромной натяжкой назвать приятелем. Других почему-то у меня не наблюдалось. А это ставило меня перед огромной проблемой, у меня не было свидетеля. Так что вчера я все-таки решился, написал ему письмо, с просьбой приехать и поддержать, а сегодня утром решил наведаться уже в свой приобретенный по случаю дом, по дороге к которому дед и был неделю назад ранен. Вот только, стоило мне сделать шаг за порог, как меня с двух сторон подперли егеря, сообщив, что они тоже мечтают прогуляться. Погода шикарная. Так почему бы не составить молодому графу компанию? Действительно, почему бы и не составить, тем более, что Фыру я решил не брать с собой, а вот егеря пригодятся. Как раз проверю портал, да со склада несколько наиболее ценных тушек заберем. Надо же мне с закупщиком снова встретиться и отношения наладить. Настроение было приподнято. Сегодня получил письмо от Маши, в котором она сообщала, что на днях приедет в Ямск. Нужно было много чего купить. Да и встретиться нам не помешало бы. Вот с последним я был абсолютно согласен. Встретиться точно не помешает. Свадьбу-то решили праздновать в поместье Соколовых, откуда мы уедем в Ямск для первой брачной ночи, бросив гостей развлекаться без нас. А на второй день все плавно переберемся в наше поместье. Если повезет, и откроется прорыв, то можно повеселить гостей экстремальной охотой. Нервишки пощекотать, адреналинчик ухапнуть. Последние мне музы подсказали, я на них шикнул, потому что хоть сам и понимаю, о чем они говорят, а вот объяснить вряд смогу. Но с охотой, это вариант, если 1-2 уровня прорыв произойдет, то, почему бы и нет, и гостям приятно, а кому неприятно будет мокры собственноручно из убитых тварей достать и энергии, как забористого вина глотнуть. Но в этом случае нужно будет убедиться, что в поместье полно укромных местечек. потому что уж я-то прекрасно знаю, чем может закончиться подобная охота, если Макар схватит неподготовленная дама. Ваше сиятельство, вы уверены, что нам сюда? Я остановился следом за егерями и пару раз моргнул, глядя на дом, который я помнил, как образец аскетичности. Небольшой сад был ухожен. Тропинка от калитки до входных дверей в идеальном состоянии. Вот только я не припомню такого огромного забора, за которым дом едва угадывался. Я сад-то сумел рассмотреть с дорожкой только потому, что перед нами распахнулась калитка. Господа, это так неожиданно, что вы решили посетить нас утром. Перед нами вырос здоровенный швейцар. Боюсь, что вынужден просить вас вернуться вечером. Сейчас заведение не работает. Я почувствовал, как у меня дернулся правый глаз. Что, простите, вы сказали, заведение? Я сделал шаг к швейцару, который, похоже, заподозрил неладное, и сделал шаг назад. Я не ослышался, протянул он. Нет, не ослышались. Но, позвольте, господа, если вы не пришли сюда, чтобы приятно провести время, то зачем вы тогда пожаловали, Вискас? Вместо ответа заорал я. Вискас, мать твою, если ты здесь не появишься через 2 секунды, я сожгу здесь все к чертовой матери. Мне проще будет новый дом построить, чем с заведением разбираться. Ой, Евгений Федорович, какой неожиданный визит, от дома бежал Петров. При этом он так выпучил глаза, что, казалось, они сейчас вылезут из орбит. Ну что же вы без предупреждения, я бы вам такую встречу организовал. Он заткнулся, встретив мой прищуренный взгляд. Вискас, а ты не охренел часом? Я что просил тебя сделать, а ты что учудил? Ласково проговорил я, делая шаг в его сторону. Евгений Федорович, в доме все просто шикарно, вы будете в восторге, уверяю. В такой дом хочется возвращаться, чтобы отдохнуть. Самые нужные комнаты включены в ваши апартаменты, и никто, кроме меня, не имеет туда доступа, понизив голос, произнес он, закрывая рот с одной стороны раскрытой ладонью. Ты хочешь сказать, что в дом кто-то еще имеет доступ? Я почувствовал, как у меня дернулся левый глаз. Вискас, у тебя ровно 3 минуты, чтобы объясниться, иначе я тебя похороню вон там, прямо под той яблонькой. Заодно деревце подкормлю. Вкус яблочек испортите, ваше сиятельство. Петров огляделся по сторонам, остановив взгляд на швейцаре. Ну что ты стоишь, Колян, отведи сопровождение графа в дом, а мы пока пройдемся по саду, поговорим, надо же его сиятельству морально подготовиться. Последние слова он пробормотал достаточно тихо, вот только рыси отлично слышат. Видит не очень, а слышат очень хорошо, поэтому я его прекрасно расслышал. Заложив руки за спину и сцепив пальцы, чтобы по шее одному слишком активному господину не настучать, я пошел по тропинке. Вискас пошел рядом. Мы как раз проходили мимо той самой яблоньки, которую я пообещал подкормить прекрасной органикой, когда Петров заговорил. Когда я носился с вашим поручением, в раздумьях, как лучше облагородить дом, то познакомился с Жужу, с Ольгой Новиковой. Она певица в одном из кабаре. Хорошая певица. Сейчас она здесь у нас поет. Многие мужчины ходят сюда даже не из-за карты девочек, а чтобы ее послушать. Так, стоп, я поднял руку. Ты хочешь сказать, что превратил дом графа Рысева в вертеп? Ты в своем уме? Рысь-покровительница, я знаю, это ты надоумила этого придурка Куницына напасть именно в тот день, когда дед шел с проверкой недвижимости, за которую ему нужно было заплатить налоги. Иначе, его хватил бы удар, и меня тоже, но только по голове. И я не могу с уверенностью утверждать, что выжил бы после дедушкиного удара. Рука у него тяжелая, синяк совсем недавно полностью сошел. Нет, ну почему сразу в вертеп? Все легально, у нас даже целитель в штате есть. Я все лицензии получил, осталось только уточнить форму собственности и начать платить налоги. Все честно, мы остановились, и я снова сцепил руки за спиной. Я еще когда на Арсения работал, то предупреждал его, чтобы не зарывался и придумал легальное прикрытие. А это прикрытие для ваших складов и изнанки в целом, идеальное. Поясни, почему ты так думаешь? Я сверлил его пристальным взглядом. Вы меня перебили, ваше сиятельство. Петров пару секунд помолчал, потом быстро заговорил. Я познакомился с Жужу, это такая женщина, он закатил глаза. В общем, вы сейчас сами ее увидите, и я сам закопаюсь под эту яблоню, если вас не проймет. Короче, расцепив руки, я сложил их на груди, хмурясь все больше. Она мне, смеясь, сказала, что через кабаре, в котором она пела «Каждый вечер проходит пара сотен мужчин, каждый вечер, ваше сиятельство, и все эти люди разного социального статуса и достатка». Когда она это сказала, у меня словно лампочка зажглась, а ведь никто ничего не заподозрит. Даже Медведев с его шпиками ничего не заподозрит, если у нас здесь будут немножко отдыхать уставшие мужчины, у кого на что денег хватит, как говорится, не только же можно отдыхать с девочками в комнатах. Кто-то, может быть, Жужу придет послушать. Подумаешь, на парочку мужчин больше прошло, кто их на воротах считать будет? Ты в чем-то прав, Сергей, задумчиво проговорил я, а Петров вздрогнул, когда я назвал его по имени. Вот только, граф Рысев не может содержать бордель, и что же делать? Он растерянно посмотрел на меня, и потом я слышал, что большинство столичных борделей как раз чуть ли не высшей аристократии принадлежит. Скорее всего, так оно и есть, вот только внешне все приличия обычно. Сергей, а это мысль, тащи сюда юриста, будем оформлять бизнес на тебя. Я же всего лишь скромный владелец дома, который сдал его тебе для легальных увеселительных забав, ну и посещающий эти увеселения время от времени. Как хозяин помещений мне ведь будет положена большая скидка. Я хохотнул. Вот так деду и скажу, мол, сдал дом в аренду своему человеку, чтобы тот обеспечил прикрытие до того времени, как он не добьется, чтобы тот небольшой изнаночный карман перешел в нашу собственность. Да и после этого точку выхода портала прямиком нам склад лучше не светить. Там же не только охотиться можно, чтобы заработать и уровень с умениями подкачать. В этих фортах вполне возможна опасность какую переждать. Отсидеться, пусть и не в полной безопасности, но в месте, которое никто никогда не найдет, если только не будет знать, где именно искать. Петров уже ускакал, а я тем временем пошел в дом. В холле, полупустом, и оттого кажущимся огромным, никого не было. Так, а где мои егеря, хотелось бы мне знать, кто кого из нас должен охранять. Тут из бокового коридора раздался приглушенный женский смех. Недолго думая, я направился туда. Небольшой коридор привел меня в полукруглый огромный будуар. Похоже, здесь снесли несколько межкомнатных стен, превратив их в одну большую. Двери как таковой не было. Ее роль выполняли километры полупрозрачных газовых штор. Я чуть не запутался в них, когда проходил внутрь. А ведь я кот, как ни крути, и отличаюсь кошачьей гибкостью. Правда, ее мне вбил Дроздов, мой учитель боевых искусств. Но кому нужны такие подробности? Будуар был выполнен в восточном стиле. Несколько диванчиков по периметру комнаты. В остальном же на полу то тут, то там, как оазисы в пустыне, были раскиданы пушистые ковры с горами подушек. Вот на одном из таких ковров я и обнаружил Ваську и Игната, которых, похоже, взяли в плен и разложили на подушках две прелестницы. «Та-а-ка», — протянул я, и егеря тут же вскочили, преданно заглядывая мне в глаза. «Ваше сиятельство», — пробормотал Игнат, а я задумчиво оглядывал его фигуру. «Как-то так получилось, что без одежды я видел лишь старшего егеря, и то в пару в жарко натопленной бане. А вот молодые охотники всегда передо мной представали в застегнутых по брови крутках. И даже сейчас летом на них были надеты рубахи с длинными рукавами и плотные жилеты с множествами карманами. Точнее, жилеты были на них надеты, когда они из дома выходили. Сейчас же эти предметы, карманы которых были полны разных полезных предметов, лежали на полу. Похоже, девчонки постарались, а фигуры у парней отличные. Они не просто охотники, они воины. И сейчас это было прекрасно видно по их телам, моторике движений. Говорят, на некоторых уровнях, начиная с 7-го, можно встретить человекоподобных тварей, обладающих такой внешностью, по сравнению с которыми эти очаровательные цветы покажутся луговыми ромашками. «Игнат, просто ответь мне, ты себя дал бы вот так запросто убить, едва оказавшись в нежных ручках?» На девиц я не смотрел, сверляв взглядом красного и потупившегося егеря. «Я так полагаю, вы и есть наш загадочный хозяин», — ко мне подошла третья девушка, которая до этого момента оставалась в тени. «Ольга», — она протянула мне надушенную ручку. «Что же, Вискасу не придется закапываться под яблонькой, потому что я действительно впечатлился. В этой женщине было прекрасно все, начиная от гривы искусно уложенных каштановых волос, заканчивая точеными ножками. А какая у нее была грудь! Я, как художник, оценил. Полагаю, знаменитая Жужу?» Подхватив ручку, я обозначил поцелуй. «Вы очень сдержаны, граф», — она улыбнулась, и я почувствовал легкое головокружение. «А вы, случайно, не одна из тех сирен, что сбивают мужчин с пути?» с седьмого уровня изнанки, невинно поинтересовался я. Вы шутник, граф. Она откинула голову и рассмеялась серебристым смехом. Я художник, поправил я ее. Правда, она действительно удивилась. Да, и мои егеря, ваши егеря мужественно сопротивлялись. Но, похоже, вы держите мальчиков в черном теле, а это может весьма негативно однажды отразиться на них и их верности. Ведь на свете есть много женщин, которые не преданы клану Рыси. Вы все принесете мне клятву верности? Спросил я деловито. Конечно, она серьезно кивнула. Для каждой из нас оказаться, наконец-то, под защитой воинов клана, значит чрезвычайно много. И все же, почему вы столь сдержаны? Я прекрасно осознаю, какое впечатление произвожу на мужчин. Оленька, я скоро женюсь. А перед свадьбой я назвал мою невестой своей музой. И это не были пустые слова. Мы словно остались с ней наедине. Она точно владеет каким-то чарами. Вы меня провоцируете испытать вас на прочность, Евгений Федорович. И чертовка подошла вплотную. Я понимаю умом, что играю с огнем, но вы меня чудовищно провоцируете. Вы азартный человек, или предпочтете проклясть меня и выгнать на улицу? Проклятие, в них много суеты, процитировал я возникшие в голове строки. Я же уже сказал, что художник, и я не вижу в вас искусительницу. Я вижу потерянную когда-то чистоту. Позвольте мне вас нарисовать, и я покажу вам, какой именно вас вижу. Ваше сиятельство, быстро же виска свернулся. Я резко развернулся. С ним рядом стоял юрист. И это был наш клановый юрист. Да, охренеть можно. Они что, все успели сговориться? Пошли, покажешь мне мои апартаменты. Надеюсь, в них есть кабинет. И пригласишь туда всех сотрудников и сотрудниц. Они согласны принести мне клятву рода. Ну, а после мы оформим все необходимые бумаги. Ваше сиятельство, я обернулся и встретился с умоляющим взглядом Васьки. Посмотрев на Игната, который все так же стоял, разглядывая пол под ногами, мысленно плюнул. Так, ваши сегодняшние подружки мне сейчас быстренько присягнут, чтобы я не дергался, воображая, как моих людей травят, а потом перерезают им глотки, и вы продолжите ваши забавы. Только времени у вас ровно до того момента, как я закончу с делами. Потом вы оба мне понадобитесь. Игнат поднял голову, и теперь оба егеря смотрели на меня с благодарностью. Я снова мысленно сплюнул. Эта сирена права. Похоже, что у парней очень давно никого не было, а так действительно нельзя. Ну, пускай развлекутся. А после я посмотрю, кто их больше заводит. Девушки не слишком тяжелого поведения, или туши весьма экзотических тварей. Глава 2. Граф Рысев посмотрел на часы. Прошло уже 3 часа с тех пор, как женя ушел из дома. После последних событий граф пока что заметно нервничал, когда внук где-то задерживается, не предупредив его. Вот и сейчас Евгений убежал, даже не сказав, куда. Можно было подумать, что он сбежал к невесте. Вот только Соколовы еще не приехали в Ямск, а для похода по злачным местам, чтобы напоследок развлечься без оглядки на воинственную супругу, было еще слишком рано. Тихон, позвал граф старого денщика. Да, ваше сиятельство. Тихон прибежал так быстро, словно стоял под дверью, ожидая, когда же глава клана позовет его. «Где женя?» – спросил Сергей Ильич, не сводя взгляда желтоватых глаз с денщика. «Так ведь Евгений Федорович к тому дому проклятущему отправился, до которого вы в прошлый раз так и не дошли, ваше сиятельство», – тут же выпалил Тихон. «Один?» – граф приподнял бровь. «Нет, конечно», – фыркнул Тихон. «Кто его теперь одного куда-то отпустит?» Васька с Игнатом с ним пошли. «Так, хорошо», — граф задумался. «А почему он все еще не вернулся?» «Не могу знать, ваше сиятельство», — Тихон развел руками. «Евгений Федорович мне о своих планах редко сообщает. Я могу предположить, что его могло задержать. Или он что-то старательно прячет, чтобы я при визите ничего криминального не обнаружил. Или же с ним что-то случилось, и в том и в другом случае я вправе принять решение убедиться, что с моим внуком все в порядке. Прикажи подготовить машину, ваше сиятельство. Ну что же вы так собрались-то?» Засуетился Тихон. «Дурные вести всегда первыми приходят. А что задержался где-то, так дело молодое. Тихон, я не просил тебя обсуждать мой приказ. Машину, живо!» Граф сдвинул брови, и Тихон тут же вымелся из кабинета, чтобы найти водителя и предупредить егерей. С того дня не только женю никуда не выпускали одного, но и его деда. До Ягодной улицы доехали быстро. Нужный дом был обнесен высоким забором. Сергей Ильич вышел из машины и огляделся по сторонам. Красивое место и практически безлюдное. Он одобрительно кивнул. Тяжелые ворота оказались закрыты. Никого, кто их распахнул бы перед машиной, не было видно. Зато калитка была слегка приоткрыта, и в нее сразу же вошли двое егерей. И лишь когда один из них сделал знак, что все спокойно, граф прошел по дорожке к дому. Швейцара на месте не оказалось. Время было все еще раннее, и он решил, что успеет принести клятвы настоящему хозяину, а не назначенному, прежде, чем начнут подтягиваться гости. Так что Сергея Ильича никто не встретил, и он совершенно беспрепятственно вошел в дом. Остановившись посреди роскошного холла, граф огляделся по сторонам. «Так, и где мне этого оболтуса искать?» – негромко проговорил он. Егеря разделились. Двое встали возле дверей снаружи, двое по бокам входной двери уже внутри здания. И тут из бокового коридора послышался стук каблучков. Женщина быстро приближалась, и когда она появилась в холле, то егеря громко выдохнули, и даже у Сергея Ильича всколыхнулось сердце, хотя он давно не замечал за собой подобных порывов. «Нечасто мы можем приветствовать столь знатных гостей». Взгляд женщины быстро пробежался по все еще подтянутой фигуре графа, который сам нередко до сих пор выезжал на охоту при очередном прорыве. Глаза скользнули по парочке амулетов и остановились на родовом перстне, но рука развернута к ней таким образом, что зверя на печатке было не разглядеть. Тем не менее, женщина в течение 3 секунд определила, что он знатен, обеспеченный, все еще хорош собой. «Нечасто мне приходится в последнее время видеть подобную красоту», – протянул Сергей Ильич. «И я бы с удовольствием любовался этой красотой, вот только, мне немного некогда. Могу я поинтересоваться вашим именем, господин?» Ольга вопросительно посмотрела на него. «Сергей Рысев», – граф слегка наклонил голову, скорее, даже обозначил ее наклон. «Милая барышня, может быть, вы мне поможете и подскажете, где я могу найти своего внука Евгения? Хотя, глядя на вас, я могу понять, что он вполне мог потерять счет времени». «Евгений Федорович ваш внук?» Ольга закусила губу. В ее планы не входила встреча с патриархом клана Рысевых до того момента, как женя их ему представил бы. И тут, как назло, со второго этажа спустилась стайка девушек, уже принесших все положенные клятвы. Увидев Жужу рядом с весьма состоятельным господином, девушки расплылись в своих самых соблазнительных улыбках и буквально окружили графа. Егеря даже потянулись к своим обрезам, когда увидели такой беспредел. «Девочки, аккуратнее, перед вами сам граф Рысев, патриарх клана и дедушка Евгения Федоровича», — строгим голосом проговорила Ольга. «А эти доблестные воины, полагаю, егеря клана». Пара девушек отделилась от стайки, окружившей слегка растерявшегося от такого напора графа, и подошли к егерям, которые никак не могли понять, что же им делать. А тут еще в холл спустились слегка потрепанные, но жутко довольные Васька с Игнатом. Граф нахмурился, а спускающиеся егеря, замерив его, чуть обратно не повернули, но вовремя опомнились и быстро присоединились к товарищам у дверей. «Что это за место?» – прорычал Сергей Ильич, легонько отталкивая от себя одну из прелестниц и поворачиваясь к кусающей губы Ольге. «Наверное, вам лучше спросить у внука». Наконец, она сообразила, что нужно отвечать. «Я так и сделаю, как только вы меня к нему проводите», — и граф схватил ее за руку возле локтя. Но как бы зол он не был, держал Ольгу крепко, но стараясь не причинять лишней боли. Она это оценила и решительно направилась к лестнице. Выяснять отношения с патриархом – это не ее дело. К тому же она присягала не клану, а лично Евгению. Вот он пускай и объясняет деду, что здесь происходит. «Я как раз закончил читать документы в окончательном варианте и поставил на них свои подписи. Поставьте оттиск вашего перстня», – скучным голосом объявил юрист, тыкая пальцем туда, куда должна быть поставлена печать. Заметив мой вопросительный взгляд, он поджал губы. «Это необычный перстень. Он наставит оттиск без таких пошлых приспособлений, как чернила или воск, или кровь», — добавил я его список, прислоняя печатку к бумаге. «Как вариант», — кивнул юрист. «Один экземпляр вам, один вам», — он протянул бумагу Вискасу, — «один я передам главе вашего клана, и один останется у меня. Всего наилучшего», — поклонившись, он направился к выходу из кабинета. Не дошел он до цели пары шагов, когда дверь распахнулась и в комнату вошла Жужу, а следом за ней дед. «Вот кого я не ожидал сегодня здесь увидеть, так это его. А что ты тут делаешь?» Более идиотского вопроса придумать было сложно, но я старался. «Тебя ищу», — ласково проговорил дед, — «а мне захотелось залезть под стол. Я хотел тебя сначала подготовить, а потом уже привести сюда», — сказал я тихо, а затем повернулся к Вискасу, Жужу и юристу. «Оставьте нас, уже через полминуты мы с дедом остались наедине. И к чему ты хотел меня подготовить?» «К тому, что графы Рысевы опустились до открытия веселого дома. Скажи, Женя, а девочек ты сам отбирал? Каждую, поди, попробовал, прежде чем взять на работу?» Слова деда просто сочились ядом. «Ты мне поверишь, если я тебе скажу, что сам сегодня охренел, когда все это увидел?» Я вздохнул. «В такое верится с трудом», — дед скрестил руки на груди. Он поморщился, ранение все еще давало о себе знало. «С тех пор, как тебе исполнилось 16, я знал, что более всего тебя привлекают женщины, но никогда не думал, что в своих стремлениях ты дойдешь до такого блядства. Мне напомнить тебе, что ты скоро женишься. Дед, я не знал, что Сергей устроит здесь такое. Ну как ты думаешь, пошел бы я с тобой спокойно сюда в тот день, когда придурок Куницын нарисовался, если бы знал, что тут бордель организовали? Откуда я знаю? Может быть, ты его заметил и рассчитал?» — хмыкнул дед. «Еще скажи, что это я его нанял, чтобы мы сюда в этот день не попали». Я нахмурился. «Вот, только что я подписал бумаги, в которых говорится, что фактическим владельцем развлекательного заведения, предоставляющего разнообразные услуги населению, является как раз Сергей Петров. Рысевы всего лишь сдали ему пустующий дом. Зачем тебе это нужно, Женя?» Дед сверлил меня немигающим взглядом. «Это не моя идея, но, подумав над ней, я согласился, что это очень хорошая мысль. Когда хочешь что-то спрятать, нужно положить это на видное место». Я снова проговорил слова, возникшие в голове. Какая из моих муз мне подсказывала, я так и не понял, но фразы очень часто были совершенно к месту. «Женя, я устал слушать твои загадки. У тебя есть 5 минут, чтобы мне все объяснить. Помнится, ты говорил что-то о портале. Это с ним связано? Все-таки хорошо, когда у тебя умный дед, умеющий просчитывать варианты». «Да, с ним. Идем». Я встал из-за стола и направился к еще одной скрытой за панелью двери, ведущей в портальную комнату. Там ремонта практически не было. Стены покрасили, да пол паркетом застелили, все на этом. Сюда же перенесли сейф. Тут была моя коллекция макров и деньги, из которых Вискас потратил едва ли половину. Все-таки Арсений хапнул в свое время очень прилично. «Да, пока я портал не открыл, добавлю еще одно. Наши егеря в основном молодые мужики, и больше половины из них не женаты. Все местные девочки принесли мне клятву рода, без окончательного вхождения в клан и получения фамилии Прорысевы. Так что можно использовать это заведение как своего рода поощрение для отличившихся. За счет клана, разумеется, и в строго отведенные дни. Назовем их увольнительными». Я крутил в руке портальный амулет, а дед задумчиво потер подбородок. «За их счет, то, за что платишь, ценишь гораздо больше. А эта красотка, которая меня сюда привела, пускай каждую неделю приезжает ко мне с отчетом, чтобы наши парни не безобразничали. Значит, ты уже не против того, чтобы содержать бордель?» — спросил я невинным голосом. «Я еще не решил. Если то, что мне сейчас покажешь, стоит того, то я, возможно, соглашусь на твой план. И что такого в том, что графа, который уже почти 30 лет вдовец, будет навещать шикарная куртизанка? Кого это удивит?» «Полагаю, что никого», — я кивнул. «Наоборот, представь, как повысятся твои ставки, когда до всех дойдет слух, что куртизанка к тебе каждую неделю приезжает. Ты уж постарайся, чтобы Ольга выпархивала из нашего дома с совершенно счастливым лицом». «Женя, я не договорил», — дед снова ласково улыбнулся. «Если игра не стоит свечи возможного злословия, не обижайся, внук мой. Я понял, прежде, чем открыть портал на склад, вытащил из сейфа несколько макров подходящего размера. Это во втором форте супермакр стоит, а в том, где склад, их периодически менять надо. Вот заодно и поменяю, да обстановку оценю». Возвращаться туда было, честно говоря, страшно. Появилось ощущение, что мы можем там застрять. Отогнав от себя эти мысли, я открыл портал и первым шагнул в него. На складе все было так, как я оставил, когда уходил. Рысь — наша покровительница. Это же каменный Василиск, их же уже лет 80 никто не встречал. Ахнул дед у меня за спиной. «Ты тут осмотрись, а я макры защиты поменяю, да посмотрю, что снаружи делается». Дед кивнул. В этом месте я был за старшего, потому что, в отличие от него, знал это место, как свои пять пальцев. Оставив его на складе, я пошел к Макру, пока защита держалась, но, судя по тому, что из-за ворот раздавался непрекращающийся рев, твари чувствовали слабину. К счастью, те братья-неудачники, которые строили здесь форты, предусмотрели подобный вариант, и Макр можно было поменять, не отключая защиту ни на секунду. Когда я поднес свежий Макр, от полуздохшего отделились тончайшие нити заклятия и оплели его, начиная работать с этим кристаллом. Вытащить использованный и вложить новый было делом пары секунд, после чего я зарядил почти разряженный кристалл, влив в него заряд из перстня накопителя. Рядом с ложем работающего Макра были приготовлены специальные полочки с выемками, в которые я уложил запасные кристаллы вместе с тем, который только что зарядил. Сейчас энергии хватит надолго. Если энергия закончится в одном, заклятие просто перейдет на другой, не переставая работать. Ему не нужно, чтобы Макр лежал строго посредине. Нужно было только, чтобы он находился в пределах досягаемости. После этого я осмотрелся по сторонам. Не было заметно, чтобы ворота хоть раз открывались. Здесь точно кроме меня никого не было. Ну что же, похоже, Куницын не смог добраться до сюда. Хотя, есть вероятность, что он добрел до второго форта, но она крайне мала. Я осмотрел здесь все, ко мне подошел дед. Какой это уровень? Третий. В 2 километрах отсюда стоит второй форт. Он лучше обустроен. Там даже вода есть. Только в защиту вплетен очень странный и мощный макр. Он создает вокруг поле, примерно, как на первом уровне изнанки. Вообще, здесь могут находиться только одаренные, или же люди с постоянной защитой. Да, время нелинейное, здесь оно течет быстрее. Там сутки, здесь дней 10, более точно не сумел посчитать, я почувствовал, как рот заполнился желчью. «Женя, сколько ты здесь провел?» Дед обхватил меня за плечи и встряхнул. 3 месяца. Кстати, летяг жрать можно. Они еще и очень полезные, здорово магический, да и физический потенциал увеличивают. Я улыбнулся. Надеюсь, что не слишком жалко. Со мной Фара была. Иначе, не знаю, выжил бы я или нет. Дед порывисто меня обнял и тут же отпустил. Ну что же, полагаю, это прекрасный полигон и охотничьи угодья. Будем отправлять сюда егерей на охоту и тренировку. В условиях постоянной опасности. Это очень ценный опыт. Сообщу Петровичу. Кто-нибудь сможет сделать копию с амулета. Я не смогу сюда каждый день бегать, чтобы выпустить егерей. Да и учиться скоро уеду. Амулет кротовские делали. Дед снова потер гладко выбритый подбородок. Я кивнул. Постараюсь найти специалиста. Его прервал рев за воротами. Кто там так надрывается? Понятия не имею. Я направился к смотровому окошку. Это что еще за хрень? Дед подошел ко мне, и мы вместе смотрели на чудовище, внешне напоминающее слона, только больше раза в 3 из 10 огромными бивнями, по 5 с каждой стороны, расположенных веером. 6 уровень, почему-то шепотом сообщил я, глядя, как чудище с упорством, достойным лучшего применения, пытается атаковать защитный забор. Мы отпрянули и переглянулись, а я нормальным голосом добавил: прорыв 6 уровня, он скоро дойдет, и прорывов не будет от 4 до 5 дней по местному времени. Женя, вон там сейчас беснуется не непонятный мамонт 6 уровня, там беснуется огромная куча денег. Ты хотя бы представляешь, сколько стоит каждый бивень? И дед указал на забор пальцем. Даже не представляю, честно ответил я. Дед, ты меня не пугай, у тебя золотая лихорадка в глазах. Плевать, он отмахнулся и почти бегом пошел в сторону склада. Я давно хотел парней экипировать по первому разряду и современное оружие прикупить, да и пару грузовиков заказать. Только свободных средств все никак не мог выделить. А теперь смогу. Даже без макро, это 100 тысяч. А ведь еще и склад полный. Я заберу то, что захочу, встрял я в его планы. В конце концов, это я их добыл. Ладно, дед снова отмахнулся. Давай, открывай портал. Нужно сюда быстро отряд организовать, чтобы туши начать выносить и обрабатывать. Остальное продумаем потом. Так ты согласен с тем, что бордель – это хорошее прикрытие? Деловито спросил я, доставая амулет. Да, похоже, что на этот раз ты прав, довольно неохотно признал дед. И тут за забором раздался грохот рухнувшего огромного тела, и рев прекратился. Мы переглянулись. Он почти сдох. Я бросился к воротам. Есть шанс достать макр. На ходу вызвав клинок, нырнул в калитку. Зверюга лежала на боку, и ее бока тяжело вздымались. Похоже, она делала последние вздохи. Пальцы кольнуло. Цепляясь когтями за толстую шкуру, я взлетел на тварь, как кошка взлетает на дерево. Что-то почувствовав, этот мамонт попытался сделать рывок, чтобы подняться, но тут меч вошел строго под лопатку, удлиняясь прямо в ране, пока не достиг сердца, посылая в кровь порцию отборного яда. Вытащив макр, перепачкавшись при этом в крови едва ли не полностью, я спрыгнул вниз. Ноги спружинили о землю, а я заскочил в калитку, захлопнув ее за собой. Меня штормило. Тварь была выше меня по уровню, и перед смертью макр находился в максимально активном состоянии. Так что опьянение накрывало меня с головой. Правда, я уже научился с ним справляться. «Женя, если ты еще раз так сделаешь, то я тебя сам убью». Дед за шкирку втащил меня на склад. «Открывай портал». Я открыл. А чего бы не открыть, если дедушка просит. В глазах двоилось и постоянно пробивало на ха-ха. Закрыв портал, почувствовал, как меня опять-таки за шкирку вытащили из комнаты, а потом и из кабинета. «Отдаю это чучело в твои нежные ручки», — раздался голос деда. Разглядеть я ничего не мог, потому что в глазах двоилось. «Это же кровь», — Ольга ахнула. «Отмой его, а мне нужно отряд егерей собрать». Резкие приказы деда доносились, как сквозь вату. «Скоро это пройдет, но пока я был как пьяный. Я скоро вернусь и кое-что тебе покажу. Ты же принесла клятву?» «Конечно», — ответила Ольга. «Думаю, что как старшая, ты должна знать. Остальным не обязательно». И он замолчал, а меня куда-то потащили, наверное, отмывать. А вообще, все прошло гораздо лучше, чем я думал, и это самое главное. Глава 3. Я пришел в себя в горячей ванне, когда теплые нежные руки легли на мои обнаженные плечи. Надо же, уже и раздеть успели. Надеюсь, раздевал меня кто-нибудь из егерей, а не очаровательная Жужу. «Тебе не хватит сил, чтобы окунуть меня в воду и утопить». Я поднял голову и встретился с серьезным взглядом зеленых глаз. «Я не хочу вас топить, ваше сиятельство», — она покачала головой. «Вам помочь вымыться? Обычно, я справляюсь с этим весьма интимным действом самостоятельно, но, можешь потереть мне спину, думаю, это будет приятно». Я усмехнулся, а она взяла кусок мыла, намылила руки и принялась массажными движениями намыливать мне спину. Я сильно нагнулся вперед, давая ей доступ. Постепенно, руки Жужу сместились с моей спины на грудь, а когда она попыталась опустить их ниже, ближе к животу, я перехватил тонкую кисть. «Довольно». Повернув голову, посмотрел на нее. Если на опытную куртизанку это купание как-то повлияло, то я этого не заметил. Дыхание и пульс у нее были ровными, а взгляд пристальным и оценивающим. «Откуда это у вас, ваше сиятельство?» Она вырвала руку и дотронулась кончиками пальцев до грубого шрама на боку. «Оттуда же, откуда сегодняшняя кровь», — ответил я. «Зачем так рисковать?» И что ей ответить? Что именно в тот момент я не думал о риске, только о том, как бы выжить. Что на меня тогда обрушился весь ужас ситуации. Я один в этом проклятом месте. Мужчины же всегда побеждают, просто так походя. Они не трясутся под кроватью, буквально кожей ощущая, как гнется защита форта от напора твари восьмого уровня. Криво улыбнувшись, я ответил: «Я художник, мне нужны эмоции, в том числе и такие. Вы меня нарисуете, ваше сиятельство?» — тихо спросила Ольга. «Да», — ответил я. «Выйди, я сам закончу приводить себя в порядок». «Ваше сиятельство?» — она обратилась ко мне от двери. Я не могла не попытаться. На этот раз ее улыбка была вполне искренняя. Я же только головой покачал и тихонько рассмеялся. Наскоро сполоснувшись, вылез из воды. Дед позаботился обо мне и прислал свежую одежду. Комплект лежал на кровати. Пока одевал штаны, огляделся по сторонам. Спальня, похоже, входила в мои апартаменты. Небольшая, но оформленная со вкусом. Вообще, все заведение было оформлено очень сдержанно, без вычурной пошлости. Это выглядело дорого и отсекало большую часть несостоятельных клиентов. «Ваше сиятельство, отряд прибыл», — дверь приоткрылась, и в спальню заглянул Игнат. «Где можно взять грузовик?» — тихо спросил я его. «Так у скупщика», — вместо Игната ответил Вискас. «Они часто старенькие, списанные армейскими грузовики приобретают, чинят, а потом используют. Жужу советует ресторацию здесь же открыть, чтобы мужики не просто девок лапали, а еще и откушать изволили, за отдельную плату, разумеется». Короче, Вискас. В который раз я постарался направить его словоизлияние в нужное русло. «Продуктов, говорю, много надо, их на грузовичках и привозит, прямиком к черному входу. а привезли сюда, или увезли отсюда, кто перед кем отчитываться будет? Молодец, я кивнул, найди грузовик, и найми его без хозяина, тем более, что ездить придется несколько раз. Сделаем, и Вискас исчез. Похоже, что ему все это нравится. А мы что будем делать? Деловито спросил Игнат. А мы сейчас пройдем в одно место, и я обозначу фронт работ. Да, граф обещал за оперативность полностью сменить вам экипировку и обновить арсенал. Там на все это хватит с избытком. Не то, что егеря были обделены, у них было вполне качественное оружие и защита, но чего-то более нового и современного хотелось. Я надеюсь, вы с девчонками расплатились? Спросил я, натягивая рубаху. «Конечно», – рассеянно ответил егерь, задумчиво разглядывая мой шрам. Я немного повернулся, и рубец было хорошо видно с его стороны. Побыстрее запахнул рубаху, скрывая шрам от его пристального взгляда. «Почему он так всех притягивает?» «Игнат, надеюсь, меня не мадам раздевала. Я надел легкий жилет, похожий на тот, что носили в жару егеря. Он выполнял, кроме всего прочего, роль легкой брони». «Ну что вы, ваше сиятельство», он сразу же перевел взгляд с того места, где рубашка закрыла проклятый шрам, на мое лицо. «Я вас раздевал, и его сиятельство Сергей Ильич лично». Ругался Сергей Ильич сильно, все грозил голову открутить, Игнат замялся, а затем протянул мне приличного размера макр, темно-синий с мерцающими внутри золотистыми вкраплениями. «Вот я макр отмыл, красивый», я взял кристалл и повертел его, ловя солнечные лучики, пробивающиеся сквозь щелку в шторах. Интересно, какие у него свойства? У меня вообще целая куча разных макров уже накопилась. Надо бы как-то рассортировать. Ты не знаешь, случайно, никого, кто в этих кристаллах разбирается? Знаю, конечно, Игнат, увидев, что я направился в его сторону, открыл дверь, выходя из комнаты первым. Профессор Зебров, у него кафедра в местном институте для неодаренных. Ты можешь о встрече договориться, только сразу предупреди многоуважаемого профессора, что я заявлюсь с мешком различных макров, чтобы это не стало для него сюрпризом. Оглядевшись по сторонам, я сориентировался в пространстве и направился к своему кабинету. Теперь Игнат шел за мной. Возле кабинета нас ждал отряд егерей. Все молодые ребята, не старше 25 лет, все пребывали в состоянии повышенного возбуждения. Ну еще бы, новые приключения, тайны. Похоже, что этот вопрос волновал их все-таки больше, чем то место, где они находились. «Мы думали, что вы, ваше сиятельство, дольше, мыться будете», — радостно сообщил Васька, когда мы всей толпой прошли в портальную комнату, как я ее назвал. «Вам такая знойная банщица в этом нелегком деле помогала, Василий», — я повернулся к егерю. «Думаю, ты жутко устал сегодня, поэтому, пожалуй, останешься здесь». Присматривать за порталом и организовывать погрузку туш в грузовик. Подбери еще две двойки таких же говорливых. Приступай. И я ласково улыбнулся. У Васьки вытянулась морда. Кто-то из ребят неаккуратно хохотнул, за что получил злобный взгляд и назначение старшим грузчиком. Игнат отступил мне за спину, чтобы не отсвечивать. Все-таки Васька был старшим по званию и вполне мог его оставить машину грузить. В то время, как посмотреть на то, что было по ту сторону портала, который вот-вот должен открыться, хотелось бы каждому из присутствующих здесь егерей. Василий, или встречай грузовик, и позаботься, чтобы коридор был чист. Совсем не обязательно, чтобы гости видели, как мы ценный груз таскаем, егерь кивнул, смирившись с моим приказом. Все ребята были умные и прекрасно понимали, что кому-то все равно пришлось бы выполнять эту работу. Ваське вот, не повезло. Бывает, за языком нужно было лучше следить, и назначили бы на эту роль кого-нибудь другого. Открыв портал, я первым прошел через него на склад. За мной потянулись егеря. Когда последний вышел из сияющего окна, я его закрыл, чтобы даром не расходовать энергию. Игнат, Петр и Александр за мной, остальные соображайте, как лучше туши через портал переправлять. Они в стазисе, заклятие на полках, так что, у нас мешки специальные есть. Одни из егерей по имени Архип вытащил тонкие прозрачные мешки. Туши-то лучше в специальном цеху разделывать, чтобы ничего не повредить. Ух, ты, каменный Василиск, он присвистнул. Портал в одном месте открывается, ваше сиятельство, да. Я так понимаю, что это что-то вроде червоточины. Портал открывается с помощью амулета, но в одном месте. Архип только кивнул, и егеря, кроме тех, кого я себе отобрал, принялись за работу. Они перекладывали туши в пакеты, и подтаскивали поближе к точке открытия портала. Сильно крупных особей здесь не было, я бы их просто не дотащил в одиночку. Разделывать на природе за пределами форта было чревато, а при следующем прорыве вырвавшиеся твари быстро все останки утилизировали. Частенько от туш не оставалось даже костей, да и процессы гниения в повышенном магическом фоне третьего уровня заметно снижались, и это избавляло от неизбежной вони. Правда, туши было жалко, но сейчас, думаю, егеря, которые будут заступать сюда на вахту, не дадут добру пропадать. Мы не фонд помощи обездоленных монстров, чтобы кормить их ценными продуктами. Тем более, что большинство из них все равно сдохнет в неподходящей для них среде. Как только нам дубликат амулета изготовит, сразу же начнем формировать отряды. Но тут будет все-таки больше Петрович решать, что, как и по какому графику. Наличие в доме борделя может, кстати, объяснять, куда деваются компании крепких тренированных мужиков с завидной периодичностью. Это, если кто-то вдруг заинтересуется. А так, отдыхают мальчики, что с того. А то, что в веселом доме, так это даже не интересно, не оригинально. Подумаешь, с девочками развлекаются. Какие-то некреативные егеря у Рысевых. Вовремя заткнув не на шутку развеселившихся мус, я проверил, все ли спокойно за воротами. Вроде бы после такого прорыва следующий пока не ожидался, но, чем черт не шутит, туша мамонта шестого уровня валялась за воротами нетронутая, за исключением вырванного из сердца макра. Вокруг падальщиков не наблюдалось. Еще раз осмотрев окрестности, я открыл калитку, и мы вчетвером вышли из форта. Я взял именно этих егерей, потому что они были со мной в форте Академии, и я точно знал, что все они одаренные, то есть спокойно могут выходить за пределы форта без дополнительных средств защиты. Про остальных я такого с уверенностью сказать не могу, я их плохо знаю. Ничего себе, вот это монстр. Игнат задумчиво обошел тушу по кругу. И как мы его в портал затащим? У этой твари, если не ошибаюсь, только шкура ценная. Да бивни, ну и кости, из них превосходные вещи делают. Петр вслед за Игнатом обошел тварь. Если мы все это извлечем, остальное не станет пристанищем для различных изнаночных насекомых, не успеет, ответил я уверенно. До следующего прорыва только-только попахивать начнет, а потом здесь такая толпа по тропе пронесется, что сожрет все до последнего кусочка, а некоторые и землю вылежут и обгрызут, куда кровь капала. Ну, раз так, зачем нам лишнее домой волочь, да сжигать потом, резюмировал Игнат, доставая скрутку с ножами и уже знакомые мне пакеты с заклятием стазиса. Обрабатывать, конечно, придется, но это уже не наше будет дело. А в форте, где моя академия находится, сами все выделали, поддел я его. Так, там у вас в штате кожевника нет, да и специалиста, который кости обрабатывает. Вот самим и пришлось. Мы знаем, как это делается, но все-таки профессионалы надежнее будут. Говоря это, Игнат ловко отделил один из бивней и упаковал в пакет. Ладно, не буду вам мешать, лучше по караулю. Все-таки, изнанка есть изнанка, и всякие неожиданности возможны. Как в воду глядел, когда говорил, что желательно охранять егерей за их нелегким трудом. Ползучая хищная лиана, одно из немногих растений на этом уровне, было ко всему прочему плотоядным. Она передвигалась ползком, отсюда и название. Внешне чем-то напоминала змею, вот только глаз у нее не было, а вместо крови хлестала прозрачная или нежно-зеленая жидкость. Я не ботаник, поэтому понятия не имею, как эта жидкость называется. Проблема этой проклятой лианы в том, что ее нужно изрубить на мелкие кусочки, прежде чем она потеряет свою жизнеспособность. И все бы ничего, но стоять на месте и ждать, когда я ее порублю, она почему-то не желала, так и норовила проскользнуть между ног, чтобы произвести захват. К счастью, натренировался я достаточно неплохо, чтобы побороться. Так-то во время своего пребывания здесь мы с Фрой предпочитали от нее убегать, особенно после того, как эта дрянь чуть нас обоих не придушила. К счастью, лиана не ядовита, и ее можно было и зубами рвать, что моя рысь и делала, пока я пилил обвивший нас стебель ножом. Сейчас я бы тоже предпочел уйти от этой растительной дряни, тем более, что я так и не понял, где у нее макр, и что с нее можно взять. Но она ползла к туше, Видимо, сюда ее привлек тяжелый запах крови и могла навредить ребятам. Так что попрыгал и побегал я в волю. В итоге на земле осталась слабошевелящаяся зеленая каша. Игнат мельком взглянул на эту кашу и бросил мне пакет. «Соберите, ваше сиятельство. Лебедев будет до конца жизни на вас бесплатно работать за нее», — сообщил егерь, упаковывая последний бивень. Остальные уже практически сняли шкуру и теперь добирались до костей. «Какая в этой дряни ценность?» — спросил я деловито, натянув перчатку и запихивая все еще живую кашу в пакет. «Настой из этой лианы, правильно приготовленный, на ноги даже после удара поднимает. Она же вон какая живучая», — пояснил Александр. «Я только одного не могу понять, как она питается». Я посмотрел в пакет. «Нет, мне не показалось, вон там небольшое свечение проглядывается». Сунув руку в пакет, вытащил небольшой, но очень прочный кристалл. «Надо же, все-таки есть макры в этих тварях. Прорастает», — ответил на мой вопрос Игнат. «Ей, чтобы размножаться начать, укорениться надо. Вот она трупешник находит, или сама делает, обвивает его так, что щелочки не остается, и корни пускает. А корни себе все самое вкусное и нужное забирают». «Гадость какая», — резюмировал я, завязывая пакет. «Вам долго еще? Да вы идите, ваше сиятельство. Ребятам портал откройте, чтобы они таскать начали. Уж с тварями третьего уровня мы поди справимся», — ответил за всех Петр. «А мы тут как раз управимся. Вы уверены?» — я огляделся по сторонам. «Конечно, или вы будете нас как детей малых опекать, всякий раз, когда мы в эту изнанку нырять будем». Игнат хмыкнул и принялся сворачивать шкуру в компактный комок, который прекрасно поместится в пакете. «Ну, как знаете». И я пошел на склад, чтобы начать уже нудную и долгую процедуру выноса ценностей. А вот не надо будет столько копить, тогда столько геморроя не отхватили бы. С другой стороны, ну не бросать же тушки, которые смог сюда перетаскать, в конце-то концов. Провозились мы до самой ночи. Грузовичок работал в непрерывном режиме. Туши отвозились в специальный разделочный цех, оснащенный всем самым необходимым. Там их принимали специалисты клана и начинали приводить в товарный вид. В последнюю очередь вывозили самое ценное с мамонта, и нас заодно. Сказав, что заберу шкуру Василиска и пару бивней, пошел уже в свою комнату. «Женя», — дед окликнул меня, когда я уже за дверную ручку взялся, чтобы войти в комнату. «Да», — я обернулся и вопросительно посмотрел на него. «Как все прошло?» — спросил он, очень пристально оглядывая меня. «Отлично, доказательства в цехе». Я мялся у дверей собственной комнаты, не решаясь уйти первым. «Все-таки с патриархом клана разговариваю, который еще и мой дед по совместительству. Я как раз туда направляюсь», — кивнул дед. «Я егерям и мастерам высказал свои пожелания», — предупредил я его. «Шкура Василиска и пара бивней мои, не возражаю. Надеюсь, ты мне когда-нибудь расскажешь, зачем они тебе понадобились». И дед начал было разворачиваться в ту сторону, откуда я пришел, но затем резко развернулся. «Да, я получил пару часов назад послание от барона Соколова. Они завтра с Марией приезжают в Ямск, и я предложил им остановиться у нас. Родственники будущие все-таки. А вот это прекрасная идея. Даже, несмотря на то, что мне придется, скорее всего, помотаться по разным примеркам», — пробормотал, заходя в комнату. Только когда в поле моего зрения появилась кровать, я сразу же понял, насколько сильно устал. Но прежде, чем упасть в постель, пришлось идти в душ. И это несмотря на принятую совсем недавно ванну. Все-таки нужно было смыть с себя всю эту зеленую дрянь, которая пропитала мою одежду. А перед этим я выложил из кармана макр прямо на стол. Надо не забыть взять его к профессору Зиброву, когда Игнат договорится о встрече. И я пошел в душ, на ходу раздеваясь. А перед тем, как зайти в ванну, увидел, как в спальню проскользнула Фера. Главное, чтобы на постели моей не развалилась. Она стала здоровой и тяжелой, так что выгнать наглую кошку будет проблематично. Но, ничего, как-нибудь справлюсь. Глава 4. Спал я плохо. Было жарко, да еще снилось, что мне на грудь постоянно укладывают тяжелую плиту. Уже утром, приоткрыв один глаз, я увидел, что у меня на груди лежит тяжелая рыжая лапа. «Ах ты, паразитка», — сонно пробормотав, я сбросил наглую кошку с кровати. «Иди уже отсюда, чучело». Вытолкав рысь с постели, где она, похоже, провела всю ночь, мешая мне спать, я перевернулся на живот и подмял под себя подушку, решив еще немного подремать. И практически тут же распахнул глаза, потому что до меня донесся громкий чавкающий звук. Подскочив с постели, я уставился на Фру, которая в этот момент старательно разгрызала оставленный на столе зеленый макр. «Ты что творишь?» – заорал я, бросаясь к ней. «Отдай немедленно!» Рысь резко повернула ко мне голову. Жевать она при этом перестала, но одна щека у нее раздулась, как у хомяка. Фра пару раз моргнула, а затем медленно сделала дополнительное жевательное движение мощными челюстями, а после этого также медленно сглотнула. «Ах, ты!» Я схватил тапок и бросился к оборзевшей в конец рыси. «Какого хрена ты творишь?» Фра еще, видимо, не всю совесть растеряла, потому что взвизгнула и бросилась под кровать. У меня слегка перемкнуло в голове, потому что я полез за ней, как был в одних трусах. Заодно убедился, что под кроватью у меня убирают не слишком хорошо, потому что там обнаружился тонкий слой пыли. Фра забилась в угол и отмахивалась от меня лапой с внушающими уважение когтями. Но мне на ее сопротивление было плевать. Если я сейчас в очередной раз не докажу, кто из нас главный, эта тварюшка совсем от рук отобьется. Я протянул руку, чтобы схватить ее за шкирку, и тут раздался звук открываемой двери. Да кого там черти притащили? Или эта прислуга пришла, чтобы все-таки навести в моей комнате порядок? Но мне было пока некогда выяснять подробности. Мне нужно было разобраться с Фрой. «Доброе утро, граф. Могу я поинтересоваться, что вы такое делаете?» Я резко поднял голову и чуть не взвыл, потому что треснулся макушкой о кровать. «Это у вас такие новые упражнения?» «Ага, упражнения», процедил я сквозь зубы. «Такие вот особенные. А ну стой, гадина!» Фра решила воспользоваться ситуацией и проскочить мимо меня, но я в этот момент ухватил ее за шкирку. Из того положения, в котором я находился, сделать это было затруднительно, все-таки под кроватью места было не так чтобы много. Во всяком случае, развернуться я не мог, и выползал, таща за собой упирающуюся всеми четырьмя лапами рысь, извиваясь как змея. Где-то на полпути Фра взвыла, а затем засияла в прямом смысле этого слова, то есть ее шерсть начала светиться, да еще и приняла нежный сине-зеленый цвет. От неожиданности, я едва ее не выпустил. Какого черта? Вопрос был риторическим, к тому же ответ лежал на поверхности. Фра сожрала неизвестный макр и позеленела. «У меня только один вопрос, ты всегда такого странного цвета будешь?» Наконец, мне удалось вылезти из-под кровати и вытащить за собой Фру, и как только встал на ноги, то сразу же столкнулся с дедом и бароном Соколовым лицом к лицу. «Хаем, я, конечно, знаю, что ты питаешь отвращение к пижамным штанам», задумчиво произнес дед. «Ну что же, хоть не голый, и то хлеб. Это, между прочим, моя спальня, и я надеюсь, что могу в ней делать все, что мне заблагорассудится», буркнул я, не предпринимая ни малейшей попытки, чтобы одеться. «Это они ко мне приперлись ни свет, ни заря, вот теперь пускай терпит. Ханжи, демоновы, лично мне стесняться нечему. Ладно, оставим вопрос твоих предпочтений твоей супруге, это ей с ними жить и мириться», махнул рукой дед и указал на Фру. «Почему она такого цвета? Женя, только не говори мне, что покрасил свою рысь. Мне что, больше заняться нечем?» В его взгляде я прочитал ответ, что дед считает, что я на такое способен. Ну охренеть, вот это мнение обо мне сложилось, и я направился к шкафу, чтобы достать из него какую-нибудь одежду, которой, надо сказать, оставалось все меньше и меньше. Так что произошло с Фырочкой? Дед протянул руку и потрепал несчастную кошечку за ушко, потому что эта дрянь перестала сверкать и стала просто сине-зеленой. При этом она прижалась к ноге деда, словно искала у него защиту от хозяйского произвола. Фырочка сожрала новый свежий макр, вот что с ней произошло. Я вынырнул из шкафа. «А вы зачем пришли, да еще так рано, только поздороваться и полюбоваться на это животное?» Животное между тем фыркнуло и чуть язык мне не показало. При этом рысь быстро успокаивалась и принимала свой привычный окрас. «Во-первых, да, поздороваться», — ответил дед. Барон благоразумно в это время молчал. «Во-вторых, сообщить, что у тебя сегодня первая примерка костюма, ну и, в-третьих, я хочу тебе сообщить, что через 2 часа сюда прибудет закупщик. По-моему, ты с ним знаком». Игнат сказал, что ты хотел с ним лично переговорить. «Да, хотел», — я кивнул. «А что, Маша не приехала? Я предполагал, что мы можем тебя обнаружить в подобном виде, поэтому показал Машеньке ее комнату и оставил осваиваться. Ну, да, для нас это сейчас очень актуально, особенно после того, как они застукали нас гораздо менее одетыми, чем я сейчас. Приводи себя в порядок и спускайся к завтраку. Хорошо, но сначала я кое-кого повоспитываю. Я сделал шаг к Фре, но она воспитываться не захотела и пулей выскочила из комнаты, чуть не сбив с ног Соколова, который в этот момент открыл дверь. «Женя, не опаздывай на завтрак», — невозмутимо произнес дед и вышел, оставив меня одного. «И чего приходили? Проверить, что я здесь один, а не с симпатичной горничной. Поэтому Машку с собой не прихватили, а что, это похоже на правду». Я только хмыкнул и пошел в ванну, чтобы умыться. Я даже успел одеться, когда в дверь постучали. Ну хоть не просто так вломились. Открыв дверь, я обнаружил за ней Лебедева. Постучался он в дверь моей спальни ногой, потому что руки в него были заняты. Он держал довольно объемную коробку, которая вдобавок была, похоже, еще и тяжелой. «Аристарх Григорьевич, доброе утро. А что это вас принесло в мою комнату? Решили пообследовать меня по старой памяти? Сергей Ильич уже вполне окреп, а чем-то заняться в нашем доме необходимо, чтобы со скуки не помереть», — проговорил я, приторно улыбаясь. «Евгений Федорович, как ваше драгоценное здоровье? Ничего нигде не болит, голова не беспокоит, обострения простатита не наблюдается?» Прямо с отческой заботой проговорил Лебедев. Я чуть слюной не подавился. Такое чувство, что он у меня не про здоровье спрашивал, а проклял в весьма изощренной форме. «Благодаря вашим молитвам во славу моей покровительницы, я абсолютно здоров», — он поморщился. «Ну да, у него совсем другой бог, и до рыси нет никакого дела. Вы себе льстите, Евгений Федорович, абсолютно здоровых людей не существует. Есть только те, кто прекратил обследоваться. Все-таки Лебедев рысевых ненавидит, но долг врача в нем постоянно побеждает личную неприязнь, и он лечит нас очень хорошо. Поэтому-то дед и таскает его к нам, несмотря на то, что целитель его скоро будет матом крыть. Так зачем вы пришли, Аристарх Григорьевич? Как мы выяснили, я недообследован, а значит, условно здоров». Я задал вопрос напрямую. «Мне надоело ходить вокруг да около. Это вам от меня мой скромный подарок, в знак признательности, о вашем гостеприимстве». И он протянул мне коробку, которую держал в руках. А я-то все думал, за каким чертом она ему понадобилась, и куда он ее тащит. Как оказалось, тащил он ее мне. Даже любопытно стало, что же он принес, и что в ней. Брать коробку я не спешил, но Лебедев не растерялся. Он поставил ее на стол и открыл, предлагая мне заглянуть внутрь. «Здесь довольно большой запас обезболивающего средства. Вы и ваши егеря, да и Сергей Ильич, частенько получаете различного рода травмы, поэтому мой долг проследить, чтобы вы не страдали понапрасну», — пафосно произнес целитель. «За наше гостеприимство», — уточнил я, вытаскивая знакомый флакон из коробки. «А почему мне, а не моему деду? Это было бы логичнее, не находите?» «Ну-у-у», — протянул целитель, который был кем угодно, но только не благотворителем. «Как вам сказать, Аристарх Григорьевич, говорите, как есть. Что вам от меня надо?» — тихо задал я вопрос.